Глава 10. На столе было несколько блюд, которые я ранее не пробовала. Но были и те, которые обожала. Пицца Маргарита и королевские креветки. «Голодна?» После того, как мы вымыли руки и разместились за столом, спрашивает меня Мерлан. Мобилу он убрал подальше от моих глаз, словно чувствуя, что я видеть ее не могу. Это связующая с его женой ниточка, которую я очень хочу разорвать. Хотя бы на несколько часов. «Да, я голодна, но... мне кажется, нам нужно немного расставить все точки над «и». «Думаешь?» — Мерлан принялся за креветки. «Да. Помню, ты мне предложил стать своей женой. Хотелось бы понять, как ты собрался это устроить». «У меня есть второе гражданство. Я гражданин Великобритании. Ира — жена в России. А ты будешь в Британии». «Это шутка?» Почувствовав некоторую власть, которая выразилась в том, что он снял мне квартиру, решаю на него немного наехать. «Ну, как так-то?» «Во-первых, разве губернатор может иметь второе гражданство? Это же госслужба, а, насколько мне известно, на госслужбе нельзя брать второе гражданство. Это всю страну можно британцам, немцам или кому-то другому продать. Во-вторых, разве это что-то меняет?» Я также останусь для России его любовницей, не более. Меня устроит только его развод с законной женой. Но я пока не в том положении, чтобы качать права. Глупо это, наивно. Не шутка. Но жениться прямо сейчас я не собираюсь. Мне нужно узнать тебя немного получше, играючи произносит он. Да он издевается. Насмехается надо мной. Думает, что я наивная дуреха, поведусь на его обещание жениться. Влюбленная девчонка, которая на все согласится, главное — придерживаться легенды. «А, ну, это разумно», — решаю не показать своего разочарования. И в самом деле, чего я дуюсь? Неужто реально думала, что из аэропорта он меня поведет сразу под венец? Я определенно с ним теряю не только волю, но и разум. Ведь мне всегда казалось, что это мужчины глупеют рядом с хорошенькими женщинами. Оказалось, мы тоже теряем IQ. «Для начала поработаешь на меня, а там посмотрим». О, как он быстро сдулся на тему замужества. Я стискиваю зубы. Эмоции бьют через край. Сдержаться очень сложно. Он уже по полочкам разложил мою дальнейшую жизнь. Возьмет на работу на должность, какую скажет. Может, после замуж возьмет. Но это не точно. Хотя точно не возьмет. Но по ушам поездить — это же святое. Политик, одним словом. Наобещай, стрекороба, ничего не выполняй, обвиняя в том, что ты что-то не сделал, других. А потом снова пообещай, и наивный избиратель вновь пойдет за тобой, как стадо за пастухом. Он политику переместил и на личную жизнь. А что, удобно. Видит, что народ очень доверчивый. Влюбленные девушки, кстати, еще более доверчивые. Им только пообещай счастье. Они горы свернут, с радостью родят ребенка, а будут окружать любовью и заботой, которую женатый не получает дома. Или получает, но ему мало. Я должна быть хитрее. Я должна быть мудрее. Да, я младше, куда менее опытна, но ведь не редкость, когда какая-то молодуха обламывает крутого тельца. Почему я не могу? Он играет моими чувствами, видит, что я неравнодушна. Да, я ему тоже нравлюсь, но таких девочек, что ему нравится, у него могут быть тысячи, выбирая любую. Чтобы выиграть в эту шахматную партию, нужно хитрить. У него есть ферзь, а своего ферзя я потеряла еще в самом начале игры. Поэтому мне нужно свою пешку провести по полю, чтобы снова быть на коне. Ты знаешь... «Мне нравится моя работа», — произношу равнодушно. «Мое предложение лучше». «Да? И какое оно? Я ведь так и не услышала?» Облизывая креветку, говорю. «Будешь меня консультировать. Я часто бываю в Питере. Будешь проводить мне консультации. Оплата 200 тысяч в месяц». «Заманчиво?» «Ну нет», — смотрю в его глаза. «Боже». Как же он красив. Мурашки бегают по моему телу, а внутри возникает пожар. «Нет?» Кажется, это его первое «нет» в жизни. «Я хочу работать в правительстве, непосредственно в здании. Или трусишь?» Смотрю на него с вызовом. Буду мелькать перед глазами, вызывать ревность флиртом с его замами, вот тогда и посмотрим, кто кого.